Дорогие друзья, эту лекцию мы посвящаем трем сокровищам. Вот тем целям, вернее, тем прибежищам, в которые уходит буддист, чтобы освободиться от горя, от страдания. Это триратна, три сокровища. Это основополагающий принцип буддизма, и когда человек принимает буддизм, он произносит эту формулу. Я прибегаю к Будде как к убежищу, я прибегаю к Дхарме как к убежищу, я прибегаю к Сангхе как к убежищу. Но на этой лекции мы с вами поговорим только о Будде и частично о Дхарме. А разговор о как бы завершение разговора о Дхарме, разговор о Сангхе, о буддийской общине, это уже будет следующая лекция. Но как бы первая половина истории о трех сокровищах. Так бы я назвал эту лекцию. Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция посвящена вот тем трем ценностям или тем трем убежищам, если точнее переводить, которые произносит любой человек, желающий стать буддистом. Так же, как мусульманин, когда человек обращается в ислам, произносит шахаду, нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед, пророк его. Так же, как христианин во время таинства крещения произносит символ веры, так же и буддист произносит то, что называется триратна, три убежища. Я прибегаю к Будде как к убежищу, я прибегаю к Дхарме как к убежищу, я прибегаю к Сангхе как к убежищу. И вот именно об этих трех убежищах, или, как часто переводят и на Дальнем Востоке, это обычный перевод, три сокровища, вот об этом пойдет речь в сегодняшней лекции. Одному из своих учеников, Васиштхе, Будда задал вопрос. Воистину, брахманы поют в трех ведах, говоря так: то, чего мы не знаем, то, что мы не видим, к соединению с этим мы указуем путь и утверждаем. Это верный путь, это прямая дорога к спасению, и приводит она того, кто следует по ней, к состоянию единства с Брахмой. А что ты об этом думаешь, Васиштха? Разве эти разговоры брахманов, в которых они повторяют три веды, разве это не глупость? Вот так самое священное знание ведической мысли объявляется Буддой глупостью. Почему? Потому что они к невидимому, к незнаемому указывают путь. Как можно указывать путь к невидимому и незнаемому? И в этом смысле так поступают практически все религии. Но в этом смысле как раз Будда и противопоставляет вот этим трем ведам, которые говорят о том, чего сами брахманы не ведают. Как бы. На самом деле, разумеется, брахманы могли бы Будде возразить. Но в межрелигиозном споре, который я, признаться, сам очень не люблю, всегда оглупляются аргументы противоположной стороны. Мы это увидим в отношении буддизма сегодня. Тем не менее, важна положительная составляющая. Важно то, во что действительно призывают верить и к чему призывают стремиться сами буддисты. Если уж мы говорим о буддизме. Итак, эти три убежища. Само понятие убежища очень важно. Это не цель, к к чему-то, а цель от чего-то. Убежище от чего бывает? От бомб, да, от огня, от холода. То есть это то, что от чего-то спасает. Не то, к чему ты идешь, а то, от чего ты пытаешься убежать. И мы не знаем, от чего пытаются убежать буддисты. Это, конечно же, страдание. Это, конечно, неопределенность. Это неопределенность мира. То, что все мгновенно меняется. Нет ничего постоянного. И все это при этом вызывает большие страдания. Вот от всего этого пытаются Будда спасти своих последователей. И поэтому-то цели буддизма, они не положительные, как в ведах, да, а они, или как в христианстве, а они отрицательные. Надо защититься, защититься с помощью Будды, защититься с помощью дхармы, то есть закона, и защититься с помощью сангхи, то есть монашеского сообщества. И вот мы эти три сокровища, эти три убежища сегодня разберем. Когда не буддист слышит первое из этих прибежищ, я прибегаю к Будде, кажется, все очень похоже на то, как прибегает к Мухаммаду мусульманин, как прибегает к Иисусу христианин, а нет, все совсем иначе. Когда Будда вошел в паранирвану, цепь его рождения прервалась. Он перестал быть личностью. Ведь личность, как вы помните, возникает из-за ошибки сознания. Вы же помните этот путь, 12-членный путь, ведущий к ошибке. И он больше не оказывает никакого влияния на мир. Руководство следует искать только в его учении. Спасает не личность Будды, а истинность его учения. К Будде как прибежищу прибегает не чтобы Будда защитил и спас. Хотя так вроде бы естественно человеку молиться и просить сильного «помоги», Бога ли, да, Бога человека, так естественно. А тут нет. К Будде не обращаются с молитвой. Чем молиться? Его нет больше. Он угас. Он не слышит наших молитв. Обращаются к учению Будды. Учение важно. Это, кстати, с трудом понимает наш с вами знакомец уже царь Минанда, Милинда. И он задает Нагоносейне вопрос. Как вот быть, почтенный Нагоносена? Иные проповедники так рассуждают. Если просветленный приемлет поклонение, то просветленный не ушел в покой, но связан с миром, находится в мирских пределах, обычный мирской человек, а стало быть, служение ему тщетно и бесплодно. Если же ушел в покой, то не связан с миром, вне всякого существования, и поклонение ему невозможно, ведь у ушедшего в покой никакого приятия и служения тому, что служение не приемлет, тоже тщетно и бесплодно. Вот вопрос. И Нагоносена отвечает: блаженный ушел в покой, государь, и блаженный не приемлет поклонения. Уже под деревом просветления всякое приятие у Тадхагаты пропало, тем более у ушедшего в окончательный, безостаточный покой, то есть то мы называем паранирваной. Ведь есть изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения, государь. Просветленных, кому нет сравнения, почитают и боги, и люди, но не нужно им поклонение. Такова просветленных природа. Тхаммата, слово тхаммата, закономерность, природа в смысле вот таком, это слово дхарма, да, вот таков закон просветленных, им не нужно поклонение. И дальше он объясняет: блаженно ушел в покой государь, и блаженно не приемлет поклонение. Но богам и людям драгоценные мощи Тадхагаты становятся как бы основой, хотя ему это и безразлично. Они же, полагаясь на драгоценную его мудрость, прилежат к правильному образу действия, а потому обретают три вида благоденствия. Скажем, государь, яркий жаркий костер прогорел и потух. Разве примет теперь этот костер какое-либо топливо, сено ли, хворост ли? Но этот, и дальше он объясняет. Что сам по себе просветленный, он потух. Никакой хворост в виде поклонения ему не нужен. Но люди, благодаря просветленному, узнали, что есть огонь, узнали путь, узнали, что можно достичь нирваны, узнали, как можно достичь нирваны. И они будут следовать путем Тадхагаты. То есть не личность, а, если угодно, метод учения. Вот что важно. И поэтому, когда первое прибежище – это я прибегаю к Будде, как к прибежищу, как к убежищу, это означает, я прибегаю к учению Будды, к его примеру, к его жизненному пути, которому я подражаю, а изображение мощи, буддисты тоже, как вы помните, знают категорию мощей, то есть телесных останков преподобного, это все только нужно для воспоминания о Будде, но не есть объект реального поклонения. Вот привычное в западной молитве и ветхозаветной, и древнеегипетской, и греческой, что ну, ты же слышишь меня, Господи, и во славу твою я это делаю, помоги же мне. Вот буддист так не может сказать никогда. Он знает, что Тадхагата его не слышит. Что Тадхагата ушел в покой. И каждый должен сам выстраивать свое спасение. Ведь сам Будда, помните, в притче о Малунке, в рассказе, в сутре о Малунке, которому Будда рассказывает о воине, раненом отравленной стрелой. Помните, в ней он говорит: я не сказал, что архат существует после смерти, и я не сказал, что архат не существует, ибо это не полезно, не ведет к высшей мудрости. То есть вопрос о том, есть ли Будда, нет ли Будды, не важен. Может быть, есть, может быть, нет. Но важно то, что он показал путь, и иди по нему. Не проси у Будды помощи, а руководствуйся его учением. И здесь как раз я хотел бы сказать о несправедливом христианском представлении о нирване. Современный христианский философ, мне очень близкий, Сергей Александрович Левицкий, которого я обычно всегда рекомендую как такой хороший специалист по истории философии, человек, работавший в русской эмиграции, был профессором философии Джорджтаунского университета в Вашингтоне, в Соединенных Штатах. Он пишет, есть раздел по истории религии, он пишет, живая вечность христианского Царства Божьего не есть мертвая вечность буддийской нирваны. Вечность буддийской нирваны есть вечность небытия, в то время как вечность христианского Царства Божьего есть вечность абсолютного полного бытия. Вот надо быть очень осторожным в подобных суждениях, очень осторожным. Потому что, что касается своей веры, тут все верно. Действительно, Царство Божие есть полнота бытия. Но буддийская нирвана – это не мертвость. Это то, о чем не говорится, потому что весь буддизм – это иное. Буддизм призывает не соединиться, а освободиться. Когда ты освободишься, ты потом, возможно, и соединишься. Но все это настолько таинственно, что буддист об этом не говорит. А разве христианин, если он действительно по-настоящему глубоко вошел в христианское миросозерцание, я же не говорю учение, миросозерцание, разве он не говорит крайне похоже на то, что говорит тот же Сиддхартха Гаутама в той же притче о Малунке, когда говорит, что я не говорю, что Архат существует, и не говорю, что Архат не существует. Вот посмотрите, что говорит Дионисий Ареопагит. Вот сначала в его замечательном трактате о божественных именах. Во-первых, он использует средний род, когда говорит о Боге. Несмотря на то, что оно является причиной всякого бытия, само оно не существует, так как запредельно какому бы то ни было существованию. Вот так. Это о божественных именах 588-Б. А разве то же самое не говорят буддисты, что нирвана – это основа мира, но не его часть? Прямые слова буддистов. Это же то же самое. Или, например, чуть дальше у Дионисия Ареопагита. Божество само по себе – ничто в силу своего присущественного отстранения от всего сущего. Строго придерживаясь мировоззренческих позиций философских, Дионисий Ареопагит, сам мистик, да, и визионер, он подчеркивает, что Бог и мир разное. И если сущее – это мир, то Бог – это не сущее. И поэтому он ничто, прямо говорится, укон, ничто. И однако же цель христианина – соединение с этим ничто. Но представляете, что такое соединение с ничто? В этом мире мы же представляем, часто очень народ представляет Бога такой частью мира. И вот подчеркиваю, нет. Нет, говорит Дионисий Ареопагит. И в самом своем таинственном, коротеньком трактате, который называется по-гречески «Мистагогия», то есть «Тайна видение». Это послание Дионисия Ареопагита к Тимофею, по всей видимости, тому самому Тимофею, которому апостол Павел пишет, о таинственном богословии. И вот что пишет Дионисий Ареопагит в этом трактате «Мистагогии» о таинственном богословии. В самом начале, вот он просто вот начинает с этого. «Устранись от деятельности и чувств своих, и разума, и от всего чувственно воспринимаемого, и от всего ума постигаемого, и от всего сущего, и от всего несущего, дабы в меру своих сил устремиться к сверхъестественному единению с тем, кто превосходит любую сущность и любое ведение, поскольку только будучи свободным и независимым от всего, только совершенно отказавшись и от себя самого, и от всего сущего, то есть все отстранив и от всего освободившись, ты сможешь воспарить к сверхъестественному сиянию божественного мрака. Вот так. Вот это действительная перспектива. В лекциях по христианству я об этом говорю много, и в книге «Религии, Библии и христианство» об этом говорю много. Здесь нет возможности подробно это объяснять, но запомните эти слова Дионисия, и вы увидите, насколько к ним близки буддийские разговоры. Даже не столько о нирване, потому что об этом буддисты не любят говорить. Это цель. А они цели не любят говорить. А насколько близки аскетические приемы, которые позволяют достичь цели. Но в отношении, скажем, других религий, буддизм также упрощает, как упрощает Сергей Александрович Левицкий, когда говорит о буддизме. В Ангутара Никае я на этой или на следующей лекции подробно вам расскажу состав буддийского канона. Вы после этого легко будете разбираться в его книгах. В Ангутара Никае, одной из Никай Сутты Питаки, есть такие слова. Сутта, это, естественно, это собрание проповедей Будды, Сутта Питака. Есть аскеты и священники, которые говорят, что все доброе или злое, что приключается с человеком, от Бога. Я разыскал таких людей и спросил их: точно ли вы проповедуете такое учение? Они ответили: да. Тогда я сказал им: в таком случае, дорогие отцы, Бог сотворил людей убийцами, ворами, прелюбодеями, разбойниками. Мы, христиане, прекрасно понимаем, что здесь выпущено очень важное звено – свобода воли, индивидуальная свобода воли. Максим Исповедник, да, главный комментатор Дионисия Апагита, называл это гномической волей. Вот гномическая воля, это воля избирательная, мудрая воля, она здесь выпущена. И в этом ошибка. То есть на самом деле не Бог указывает человеку на его путь жизни. Бог указывает всегда благое. А человек по своей воле совершает злое. Но это тоже здесь выпущено. И вообще проблема зла, вот эта коренная проблема, она решается в буддизме, то есть она в буддизме не решается. В отличие от христианства, она в буддизме не решается. Вы же прекрасно помните, что в христианстве проблема зла решается очень простым образом. Я два слова просто скажу. Она решается тем, что человек добровольно предпочел Богу себя. Он решил, что он сам лучше, ценнее, чем какой-то Бог. И поэтому произошло грехопадение в раю. Бог говорил одно, человек сделал другое. И мы все всегда делаем так же. Мы предпочитаем, когда мы грешим, мы предпочитаем себя Богу. А проблема зла в буддизме решается иначе. И вот это зло. В Боге нет зла. Бог не создавал людей прелюбодеями, обманщиками, там, ворами. Он создавал каждого человека, предназначенным только на благое. Но действительно есть масса прелюбодеев, обманщиков, грабителей. Они сами себя такими сделали. Они выбрали этот путь. Они уклонились от божественного пути. Поскольку буддизм не говорит о Творце, он не говорит, что его нет. Или не говорит, что он есть. Он просто о нем не говорит. Буддизм – это религия умолчания о цели. И констатации только средства. Он говорит, что зло в мире – это факт. Вот он – это данность, она есть. И от него надо бежать. От него надо бежать, не переустраивая мир, переустраивая себя. Надо сделаться, во-первых, самому не творцом зла, то есть исключить из своего поведения, мыслей, чувств, слов все, что связано со злом, и, во-вторых, не стараться не быть травмируемым злом, которое тебе приносят другие, они тебе неизбежно его будут приносить. Вы помните это и по рассказам, по джатакам, по рассказам о жизни Будды. Для буддиста вот эта личность единственного, как там зарастра в зарастризме, единственного посредника, единственного проповедника, единственного спасителя, единственного учителя, да, Мухаммеда, Христа, вот этого нет. Буддизм, специально разбивая вот эту склонность человека к обожествлению единственного, он говорит о том, что да будет много, много. Уже при жизни Будды, как утверждает традиция, почитались предшествовавшие Будды, то есть просто пробужденные. Этому культу покровительствовал царь Ашока. Буддизм того времени перечисляет имена не менее 25 Будд, которые были до Шакьямуни, не считая множества так называемых пратьека-будд. Пратьека-будда – это человек, который открыл для себя истину, не вступая в буддийское общество вообще, ни в монашеское, ни в мирянское, и не поведал ее в миру, но сам открыл эту истину и достиг полного угасания, достиг парнирваны. Пратьека по-палийски – Пачака, Будда, это отдельный Будда. Вот Будда, отделенный от общины, сам по себе. Вы понимаете, что это очень важный момент. Каждое почти религиозное учение говорит, только у нас можно спастись. Вне нашего, там, вне Христа, вне православия даже, вне католицизма, как утверждал Папа Пий XI в своей знаменитой энциклике «Морталис Аними» 28-го года. Вне католицизма спастись нельзя. Православные говорят точно так же. Мусульмане говорят точно так же. А вот буддисты говорят, да пожалуйста. Да огромное количество людей не идет путем Будды и спасается. Эти люди, вот они протека Будды, вот они сами по себе достигают пробуждения. Пробуждение. Будда – это пробужденный. И, кроме того, есть и известные Будды. Вот в нашей Кальпе, вы помните, Кальпа – огромный временной промежуток, но как бы от возникновения мира до его гибели. Но опять же, вы помните в конце прошлой лекции, что миры постоянно возникают и гибнут в этом огромном таком, ну, в огромном круговороте. Так вот, в нашей Кальпе было 4 Будды, Шакьямуни 4-й. А до этого был Каракучаханда, Канакамуни и Будда Кашьяпа. И еще 5-й Будда будет в нашем мире после Шакьямуни, это Майтрея. Если христиане ждут второго пришествия Христа, а зороастрийцы ждут второго пришествия Зороастра, то буддисты ждут не пришествия Сиддхартхи Гаутамы. Это невозможно. А пришествие Будды Майтреи, Будды будущего. Нового Будды. И про предшествующую Кальпу откуда-то знают буддисты и говорят, что были Випашьин, Викхан и Вишвабху, по крайней мере, вот 3 Будды предшествующие. И сам Сиддхартха Гаутама, сам Татхагата говорил об этом. Вот как об этом говорится в знаменитой проповеди «Львиный рык миродержца». Однажды блаженный пребывал в стране Магадхов, в Матуле. И там блаженный окликнул монахов. «Монахи!» «Да, почтенный!» — отозвались монахи на слова блаженного. Блаженный сказал: «Монахи, прибудьте светочами сами себе, прибежищами сами себе. Не надо иного прибежища. Пусть прибудет светочем вашим Дхарма, прибежищем вашим Дхарма. Не надо иного прибежища». То есть Будда сам подчеркивает, что не надо меня считать. Да, я уйду в паранирвану. И не надо меня считать вашим спасителем. Я вам указал путь, я научил вас. Кто хочет, идите этим путем. Другие спасаются, достигают состояния пробуждения вообще вне моего пути. Но это, по крайней мере, проверенный путь. Вот я им прошел, и вы идите. Но будьте спасителями, будьте светочами сами себе. Вот обязательно запомните, дорогие друзья, эти слова. Так что Будда, вот я прибегаю к Будде как к убежищу. Будда – это не спаситель. Никогда этого не говорите. Будда – это лишь тот, кто сам прошел и научил других. И теперь каждый должен идти сам. Будда больше уже ему помочь, как личность, не может, потому что личности Будды больше нет. Вот это, или, по крайней мере, не знает, есть она или нет ее. Буддизм говорит, что он молчит, Будда молчал. Значит, соответственно, если она может есть, а может нет, то какой смысл просить, какой смысл молиться? Все это бессмысленно. Итак, сам Будда сказал, что пусть будет светочем вашим Дхарма и прибежищем Дхарма. И действительно, Дхарма – это второе прибежище. Я прибегаю к Дхарме как к прибежищу или как к убежищу, ратна. Здесь Дхарма – закон. Мы с вами уже говорили о Дхарме как о частицах мгновенных. Это одно и то же слово. И, в общем, философски это одно и то же. Но здесь Дхарма понимается очень просто. Правильное поведение – закон. Буддисты, как, собственно, и вся Азия, да, по большому счету, и весь мир аскетически, говорили одно и то же. Три корня держат на земле – жадность, ненависть и заблуждение. Вот совсем не из буддийского мира, хотя, как мы сейчас увидим, нельзя исключать, что он знал об этом немножко. Вот как пишет Марк Аврелий, практически совершенно буддийское наставление. Вот я уверен, что если бы оно было бы на пали, то все бы сказали, да, какой-то буддийский подвижник написал. Это написал римский император. Здесь и о богах сказано, так же, как говорил Будда. Здесь вообще вся вот тональность выдержана. Только не ради бога не считает, что Марк Аврелий писал у буддистов. Это носится в воздухе. И когда умный человек продумывает реальность, он часто приходит к подобным вещам. Это, естественно, это его единственная книга, это его размышления, или как еще она иначе называют, «Наедине с собой», замечательный текст, который я бесконечно люблю. Вот в 9-й книге, она написана по-гречески, в 9-й книге 40-я максима. Либо боги ничего не могут, либо могут. Если не могут, зачем молишься? А если могут, почему бы не помолиться лучше о том, чтобы не бояться ничего такого, ни к чему такому не вожделеть и ни о чем таком не печалиться? И совсем не о том, чтобы чего-то не было или что-то было. А уж, конечно, если боги могут содействовать людям, то и в этом могут содействовать. Ты скажешь, пожалуй, боги сделали, чтобы это от меня зависело. Так не лучше ли тогда распоряжаться свободно тем, что от тебя зависит, чем рабски и приниженно быть неразборчивым к тому, что не зависит от тебя? И кто сказал тебе, будто боги не поддерживают нас и в том, что от нас же зависит. И дальше он объясняет. Ты начни молить об этом, увидишь. Этот молится, как бы мне спать с нею, а ты, как бы не пожелать спать с нею. Другой, как бы от того избавиться, ты же, как бы не нуждаться в том, чтобы избавиться. Третий, как бы не потерять ребенка, ты, как бы не бояться потерять. Поверни так все твои моления и рассмотри, что будет. Вот это удивительно буддийское размышление Марка Аврелия. Но если говорить положительно, и я думаю, здесь Марк Аврелий бы согласился бы тоже с буддистами, основа дхармы – это не скучное перечисление, чего можно, чего нельзя, а это установление определенного принципа жизни. Закон не как вот, да, там, 613 мицв Торы, а как принцип жизни. И вот это очень хорошо в Сутта Нипати сказано. Сутта Нипата – это одна из частей Кудака Никая. Кудака Никая входит в Сутта Питаку. Ту самую, которую я уже вам говорил. Это корзина проповедей Сутта. «Да будут счастливы все существа, да живут все они в радости и довольстве. Пусть каждое живое существо, слабое или сильное, большое или малое, видимое или невидимое, близкое или далекое, рожденное или нерожденное, пусть каждое живое существо возрадуется. Да не обманывает один другого, да не помыслит дурно о другом хоть сколько-нибудь, да не пожелает в гневе или ненависти зла другому, как мать всю свою жизнь пестует свое единственное дитя, так пусть человек возлюбит всеобъемлющей любовью все живые существа. Его любовь к миру да будет безгранична. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры. Пусть обнимает он их своим благосклонным духом и вдаль, и вглубь, и ввысь, без вражды, без тревоги, без ненависти. Стоя или лежа, сидя или ходя, в каждую минуту бодрствования пусть он предается осознанию этого. Это и есть то, что люди называют возвышенным настроением. Возвышенное настроение Брахма Вихара, о нем я буду говорить чуть позже, добродетельный, одаренный, совершенную мудростью, потушивший в себе жажду плотских наслаждений, никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей. Так что вы видите, это не равнодушие, холодное равнодушие аскета, который просто хочет, чтобы жизнь умерла вокруг него. Это принцип, что ты освободишься от желаний, полюбив весь мир, полюбив каждое существо. Это канонический древнейший текст, который приписан самому Сиддхартхе Гаутаме, самому Таттхагате. Так что любовь – это основа всего. Это любовь, немножко другое слово используется в индийских языках, в санскрите, в пали, а канон на пали, да, сделан. Это слово метта или митра на санскрите, на пали метта. Это слово происходит от слова митра, друг. То есть это скорее дружественность всему миру. Это не страстная любовь, которая воспевается в песне-песне, когда душа человеческая, когда человек любит Бога вот, до самозабвения. Но нет, Бог по ту сторону. Есть он, нет ли, об этом буддизм не говорит. Поэтому и любить некого. Опять же, я повторяю, это сложно понять, но это так. А что надо? Надо дружественно относиться ко всем существам. С огромной дружественностью, с огромной приязнью, с огромной теплотой. Не делать, как мать к своему ребенку. Вот так вот. И если мы думаем, что вот такая любовь – это страсть, которая мешает аскетическому подвигу, то мы глубоко ошибаемся. Это как раз и христианский опыт. Тот же Авва Исаия Нитрийский, то есть египетский пустынник 4 века, говорил: «Любовь делает душу безболезненной и бесстрастной». Безболезненной, значит, она сама не болеет ничем и не одержима страстями. И примерно то же самое говорит и буддийская аскетика, потому что дхарма, вот это прибежище дхармы, оно, как я уже сказал, вот в этих четырех обителях Брахмы, Брахма-вихара, вихара-обитель, а Брахма, ну, божественные обители, да, четыре божественных обители. Но чтобы их достичь, а как в народном буддизме верят, тот, кто достиг Брахма-вихара, тот переродится в мире Брахмы, ну, желанно. Конечно, буддийский монах стремится к нирване, но простой человек мыслит о хорошем перерождении. Вот там в народе говорят, родишься в мире Брахмы, поэтому называют Брахма-вихара. Хотя это божественные обители. Так вот, чтобы к ним прийти, надо сначала преодолеть пять препятствий. Препятствие Ниварана, очень похоже на нирвану, но совсем другое слово. Ниварана. Это чувственные желания, ненависть, страх, лень и сомнение. Вот эти пять вещей, вот посмотрите на себя. Посмотрите, что все наши грехи, все, что нас держит здесь, это от одного из этих пяти. И шестого даже и не придумаешь. Так вот, их надо преодолеть. Пока им они владеют человеком, никаким брахма-вихаром мы не перейдем. Но как только мы преодолели эти пять препятствий, пять ниварана, мы достигаем первой из четырех обителей. Кстати, эти обители еще именуются аппамана или на санскрите апрамана. Апаман на Пали, безмерное, безмерное. Вот мера, грань, граница ставится страстями. Когда человек преодолевает страсть, он оказывается в мире, где нет границ. Опять же, попробуйте этот приемчик вечером сделать, того дня, когда вы послушали эту лекцию. И вы увидите, что это так. Первое из брахма-вихара – это, конечно, то самое метта, митра или майтри. Вот майтрея – любовь, да? Это я вообще любимое имя в Индии – майтрея. Особенно среди женщин, но и среди мужчин тоже – любовь. Любовь – дружественность. Помните, что главную героиню повести «Мир Чилиада» так и называли майтрея, и он назвал свою повесть, наверное, самую известную его повесть об Индии этим именем. Речь идет о девушке, а не о Будде будущего. Итак, первое брахма-вихара, первое вот это состояние медитативное, созерцательное, это доброжелательность ко всем существам. Внешние объекты есть, но желания ими овладеть нет. Есть желание, чтобы им было хорошо. И это дает чувство блаженства. Нас не раздражает старушка, которая там ковыляет по улице и не дает нам быстро пройти. Нас не раздражает матерящийся алкоголик. Нас не раздражает грязь и дождь. Мы любим и старушку, и даже этого несчастного пьяницу жалеем. И мы этот дождь и грязь воспринимаем как этап годичного цикла, который потом приведет к весне, к воде, которая обводнит всходы и даст хороший урожай. И поэтому мы всему радуемся и за все благодарим. А ведь я процитировал Евангелие: за все радуйтесь, да, и всему радуйтесь, за все благодарите. Второе состояние, которое возвышается над первым, и когда вы достигаете первого, оно постепенно к вам приходит, это каруна, сострадание. Вот вы сострадаете и этой старушке, потому что ей тяжело, плохо, больно. Она уже не раздражает, и вы ее не просто дружески любите, а вы ее жалеете. Вы ее жалеете, вы готовы ей помочь, потому что ей-то трудно, она старенькая. Вы страдаете этому пьянице. Конечно, денег ему не давайте, но если будет возможность, скажите ему слово, которое, может быть, поможет ему освободиться от своей зависимости. Это второе состояние. И, как говорят буддисты, если первое дает блаженство, то сострадание приводит к тому, что радость буквально пронизывает тело. Я уверен, что многие из вас, даже все практически из вас, имеют эти опыты. Мы все вряд ли имеем постоянное чувство каруны, состояние каруны. Но временами, когда мы вот действительно сострадаем несчастным и даже им можем чем-то помочь, нам очень радостно. А некоторые, как вы знаете, филантропы, этому посвящают всю свою жизнь. Тот же Швейцар, например. Третье – это мудита. Мудита – это сорадование. И это уже не сострадание, а сорадование. Или, как сейчас модно говорить на греческий манер, эмпатия. Вы же знаете, что легче жалеть убогого, чем радоваться успешному. Тут наша зависть нас жрет невыносимо. Тут обязательно мы скажем «но». Да, вот он богатый, счастливый, но. Вот мы-то прямо так даже вот и получается. Вот само вылезает. Вот без «но», пожалуйста. Вот без «но». Просто радоваться. И даже старушке это радоваться. Да, и тяжело. Да, она старенькая. А при этом ведь она тоже... Может быть, уже в полушаге от спасения или от нирваны, если она буддистка. Вот, и поэтому порадуемся за нее. Поможем ей, но и порадуемся за нее. И, наконец, последнее – упекха – это невозмутимость. Когда мир с его радостями и страданиями исчезает, он есть и его нет. Упекха – это следствие самого высоко ценимого качества вообще в Южной Азии, в том числе и в буддизме. Это абхайя – бесстрашие. Бесстрашие. Жить без страха. Очень нелегко. Но все зло мира построено на боязни. Умение преодолеть боязнь. Способность преодолеть боязнь – это способность высшего порядка. О каждой из вот этой, каждой из обителей Брахмы говорится над одной небесной областью, а потом над второй, на третьей, четвертой областями. Вот эти брахмы, вихры, их четыре ведь. Вверх и вниз, вдоль и поперек, абсолютно во всем, во всех направлениях, изливая на весь мир силы меты, каруны, мудиты, упекхи, которые заполняют все сердце, возвышается подвижник. И вот это тоже очень близко к христианской аскетике. Но только здесь присутствует Бог. А здесь может присутствовать Будда, но не как судья, а как учитель. Вот знаете, вот, ну, учитель умер, ну, нашей жизни, да, духовник, учитель, он умер. Но мы живем так, как будто бы он жив. Мы соотносим с ним наши поступки. То же самое делает буддийский подвижник, то же самое делает христианский. Вот тот же Авва Исаия Нитрийский пишет в 27-м слове. «Внемли себе тщательно, чтоб как пред лицом Бога сущему ничего без воли его не делать, даже до малейшего чего. Чтобы не захотел сказать ли или сделать, или сходить к кому, или поесть, или напиться, или лечь спать, или другое, что захотел бы ты сделать, думай прежде по Богу ли то, и исповедуй причину, почему хочешь тогда того, и тогда делай то, как подобает пред Богом. Так во всех делах и словах исповедуйся Богу, чтобы стяжать большее свыкновение с Ним». Вот хорошее слово переводчик добротолюбия нашел в русско-славянском языке. Вот действительно свыкновение. И вот здесь свыкновение у буддийского аскета с учением Будды. Метта и все остальные добродетели требуют действия, не безразличия, не равнодушия, как часто обвиняют какие-то христианские исследователи, или тем более христианские экзегеты, обвиняют буддизм в такой холодности равнодушия. Ничего подобного. Так же точно, как и в христианстве, живет принцип «вера без дела мертва». В Сутта-Питаке, в Сутта-Нипате, простите, в Сутта-Нипате, из Виная Питаки, в Махаваге, рассказывается такая история, что, обходя монахов одного из своих монастырей, Тадхагата увидел, что в одном домике, а вообще монахи в буддийских монастырях, они живут не в общежитии, они живут каждый в своем маленьком домике, ну, в хижине, если угодно. Такой обычай почти всюду, там есть только отличие на Тибете. Вот они как бы, каждый занимается сам своей медитацией, другим не мешая, никого не соблазняя. Вот, собираются в храм на общую молитву, на общую медитацию, ну, раз или два раза в неделю. Но это я забегаю немножко вперед. Так вот, обходя вот эти домики монахов, он увидел, что, почувствовал, что из одного домика там неприятно пахнет, а буддийские монахи очень аккуратны. И он туда вошел, увидел, что лежит бедный монах в своих испражнениях, ведь у него тяжелая дизентерия, он уже абсолютно обессилел, он не может практически двигаться, а никто к нему не заходит. Каждый занят своими аскетическими упражнениями. И тогда сам Тадхагата его вымыл, дал ему лекарства, там, накормил его из ложечки, чем можно было его накормить. И человек стал приходить в себя постепенно. И он тогда дал такое наставление. «Братья, нет у вас ни отца, ни матери. Если вы сами не позаботитесь друг о друге, кто другой это сделает, братья? Кто почитает меня, да почтит больного». Ну, опять же, вы помните это чтение о страшном суде евангельское? Да, «я был голоден, вы не дали мне есть, я был болен, и вы не посетили меня». И говорят: «Господи, да когда же мы видели тебя голодным или больным? Если вы не сделали этого одному из братьев моих, вы не сделали это и мне». Вот практически то же самое говорит Тадхагата. И действительно, Ашока открывал бесплатные больницы, дома презрения для стариков, одиноких стариков. И до сих пор традиция во всех буддийских странах, что монахи лечат мирян и учат мирян. То больные, ну, эти современные медицинские службы не так давно возникла в том же Таиланде или в том же, той же Бирме, а до этого к кому приходили? К монахам. Монахи должны были знать вот методы медицины, травы, методы лечения. Это обязательно полагалось знать монаху. Он должен лечить, причем безвозмездно, мирян, и учить. дети, мальчики и девочки приходили в монастырь, учились, даже жили в монастыре, чтобы научиться грамоте, научиться буддийскому мировоззрению, буддийскому учению. Так что монах – учитель и врач. Вот это были важнейшие функции, они до сих пор остаются. Я как таиландист могу сказать, что в тайской деревне, ну, по крайней мере, в годы, когда я занимался Таиландом, в 1970-е годы, фильмы смотрел об этом, врач и учитель в деревне – это был монах. И его, конечно, из-за этого очень уважали, очень почитали. Так что этот принцип остается. Другой принцип, тоже для нас несколько странный, это веротерпимость. Вот в чем не обвинишь христиан, так это веротерпимость. Мы нетерпимы. Уж каких мы слов не жалеем, когда говорим даже о другой христианской конфессии. А уж тем более о другой религии, исламе, иудаизме, том же буддизме, индуизме. Просто страшно даже называть. Вот в буддизме этого совершенно нет. Ты вышел на свой путь, отлично. Если какому-то другому человеку ты поможешь, прекрасно. Если тебе надо будет для этого поспорить с философом, проповедником другой религии, спорь, нормально. Но к людям, исповедующим другую традицию, относись так же любовно, как и к своим собратьям по вере. И об этом тоже вот в Ангутара Никае есть такое, такая история, такой рассказ. Однажды после долгой беседы просветленный, ну, то есть Будда, да, обратил домохозяина Упали, потом одного из самых видных патриархов буддийских, домохозяина Упали, до того последователя Махавиры. Махавира, как вы помните, это джайнизм, да, это проповедник джайнизма, они были с Буддой близко знакомы, сначала были вместе, потом разошлись, спорили друг с другом. И вот, будучи просвещенным светом учения Будды, Упали решил закрыть свой дом для последователей иных учений, в том числе и для джайнских монахов. А до этого он их принимал, кормил. Просветленный не согласился с этим и сказал Упали: «Долгое время джайнские монахи получали дары в твоем доме, поэтому ты должен продолжать давать им пищу, когда они будут приходить к тебе». И это тоже принцип. Принцип доброжелательства к иным религиозным традициям без всякого следования им. Ты доброжелателен не к учению, ты доброжелателен к людям. А учение – это уже другой разговор. Кто научится буддийскому житию, кто не научится. Буддисты не вводят своих нравственных норм, но требуют соблюдать имеющиеся. Опять же, это необычно немножко. Скажем, в некоторых районах, горных районах Тибета существует полиандрия до сих пор. То есть одна женщина имеет несколько мужей. Это считается совершенно нормальным. Как вы помните, Махабхарата вообще построена на том, что у братьев пандавов, у пятерых братьев была одна жена. В Древней Индии такое практиковалось. Почему это другой разговор, это уже из области социально-экономической, я не буду об этом говорить, но эта традиция есть. Буддийская, да пожалуйста, если у вас это принято, ну так и живите. Но соблюдайте все равно верность друг другу, да, вот, не ходите к другим женщинам. Это единственная жена тоже не должна изменять своим пяти мужьям. То же самое и на Цейлоне, вот тоже есть в горном Цейлоне есть тоже полиандрия. А вот там, где есть намного более распространенная полигамия, многоженство, там то же самое, ну, пожалуйста, практикуйте многоженство. Там, где есть одна жена, один муж, очень хорошо, следуйте этому принципу. То есть всюду закон, мирской закон, но мирской закон. Страсть возникает не там, где соблюдаешь мирской закон. Страсть возникает там, где от него отходишь. И для буддийских подвижников существуют заповеди. Все эти 10, тоже 10 заповедей, как и в Ветхом Завете, да, Деколог Моисеев. Но последняя заповедь, 10-я, она, ну и в какой-то степени 7-я, она соблюдается только монахами, а остальные соблюдаются и монахами, и мирянами. Какие это заповеди? Первые 4 называются порочными действиями. То есть это те действия, которые обрушивают человека, которые человека приводят к тому, к перерождению в адских мирах, низвергают его в ад. Это первые 4 заповеди. Первое – не причинять вред живому. Так знаменитая ахимса. У никого убивать нельзя. Ни одно живое существо убивать нельзя. Буддист, мирянин, я уж не говорю про монаха, не может быть ни рыбаком, ни мясником. Он не может убивать животных. Есть мясо убитых животных и выловленных не буддистами рыб можно, кроме определенных дней. Мирянам, монахам нельзя. Но самому лишать кого-либо жизни нельзя. В этом смысле даже проблематично земледелие. Ну да, конечно, буддисты занимаются земледелием, но они помнят, что они при этом тоже убивают маленькие существа, червячков разных, которые живут в земле, не могут погибнуть. Поэтому, кстати говоря, буддийские монахи не занимаются сельским хозяйством, потому что земледелие, оно всегда связано с гибелью каких-то живых существ. Второй, вот этот принцип ахимсы очень важен. Второй – не брать, что не дано. Ну, по большому счету, не кради. Но немножко более расширительно. Вот если ты идешь по дороге и нашел, не знаю, чужие часы, ты их не можешь себе присвоить, потому что они тебе не даны. Ты можешь постараться их вернуть владельцу, написать свои объявления, там что угодно, чтобы они не погибли. Но присваивать найденное нельзя. Можно присваивать только то, что ты заработал сам, сделал своими руками, или по доброму согласию тебе подарили, или ты купил у кого-то, тогда да. А вот так вот ничего присваивать нельзя. Третье – воздерживаться от поведения, внушенного страстями. В первую очередь это имеется в виду сексуальное поведение. Для мирян это, естественно, честное супружество. Для монахов полное воздержание от половой жизни и полное воздержание от всех, ну, как бы, девиантных состояний, которые в буддизме также осуждаются, как и в христианстве, в иудаизме, гомосексуализм там, и всякие прочие вещи. Так что вот это третье порочное действие. И четвертое – это воздерживаться от лжи. Ложь губит человека напрочь. Тот, кто лжет, тот погибает, тот оказывается в аду на много-много, можно даже сказать, кальп. Так что вот это 4 порочных действия. А остальные 6 – это предсудительные действия, которые ведут к проматыванию состояния. Они, человек родился человеком, да еще и в хорошей семье, еще и буддист. А вот если ты будешь делать какие-то вещи из этих 6, ты будешь проматывать состояние. Какие же эти 6? Это алкоголь, Для монахов полный запрет алкоголя, полный. Для мирян, ну, чуть-чуть можно, но чуть-чуть, но никогда не быть пьяным. Воздерживаться от приема пищи в запретное время. Для монахов абсолютный принцип, что после полудня есть нельзя. Только пить. Если хочешь пить, пить можно. Ну, вы даже можете какие-то сладкие напитки, соки пить, но никакой твердой пищи. Следующее – это воздерживаться от танцев, музыки, пения и театра. Для монахов абсолютный принцип. Ну, для мирян, да, этот принцип не соблюдается, но нельзя быть к этому страстно привязанным. Вы знаете, как у нас там многие вот люди моего возраста гордятся, что они были фанатиками Битлз или там какой-то другой группы того времени, когда эта советская власть не поощряла. Вот в буддизме этим гордиться нельзя. Ты любишь танцы, музыку, но нельзя терять вот этот мир души, нельзя становиться, нельзя, ну, как говорят у нас грубое слово, офанатить. Вот это абсолютно невозможно, даже для мирянина. А монах вообще уходит от этого. У нас такое существовало древнее правило в православном мире, что священник уходит со свадьбы, когда начинаются танцы. Пока там все сидят чинно за столом, там поздравляют молодых, священник присутствует. Но когда начинаются танцы, уже некий разгул, тогда он всегда должен уходить. Так что, видите, что-то тоже есть. Восьмое – воздерживаться от благовоний, гирлянд и драгоценностей. Ну, гирлянда – это то, что у нас не очень принято, а вся Индия, вся Юго-Восточная Азия – это, конечно, вот эти цветочные гирлянды, которые надевают и политикам, и выдающимся людям. В общем, от всего этого воздерживаться. От всего этого воздерживаться. Этих вещей не надо. Третье – не устраивать... Извините, третье, девятое. Не устраивать себе высокую и широкую постель. Об этом мы совсем мало думаем, а в буддийском мире это важный момент. Постель должна быть скромной, то есть сон тоже не должен давать наслаждения. Нельзя привязываться и ко сну. Он должен быть только удовлетворением физиологической потребности, как и еда. И монахи, как правило, спят вообще без кровати. То есть просто на циновке. А миряне в определенные дни, мы об этих днях будем говорить, они тоже живут как монахи. А в другие дни, ну, кто как может себя обуздать. И последнее, очень важно, не брать в руки золото и серебра. Вот это очень существенная вещь. На этом даже происходили расколы в монашеской общине. Потому что, конечно, деньги – это страшная сила. Да, бойтесь серебролюбия, говорит апостол Павел. Вот монах вообще не должен пользоваться деньгами. Если что-то надо купить для монастыря, то это будут делать миряне, которые, ну, помогают монастырю, которые являются его благодетелями. Монах сам не получает ни за что ни копейки платы. Ну и сам ничего не платит, естественно, тоже. Он идет собирать пищу, ему дают, естественно, бесплатно. Он ее ест, он ничего не просит сам. Вот это 10 принципов. Что касается ахимсы, то часто спрашивают, а как же войны? Ну, войны справедливые дозволяются, когда ты защищаешь свою страну. И смертная казнь не возбранялась. Но и смертная казнь, и войны в общем не приветствовались в буддийском мире. И как отмечают все исследователи, милитаризм угас. Дух милитаризма угас. Бряться не оружием. Вот понимаете, то, что у нас там показывают, что вот парад, танки, пушки, ракеты. Вот, а что такое танки, пушки, ракеты? Это же орудие убийства. Это орудие убийства. Ничто иное, они больше ни для чего не служат, они же не пашут и не сеют. Это орудие убийства. Вот упиваться орудиями убийства – это плохо. Это стыдно. я, честно говоря, не знаю, есть ли военные парады в Таиланде. В Бирме там пришли вроде люди близкие к Китаю, там, может, все и есть. Вот, но это традиционно не принято. Вот это щеголянье оружием, которое распространено в западной рыцарской цивилизации, в буддийском мире совсем не кстати. Традиция милосердия очень сильна. Не брать то, что не дано, это не только подбирание часов, это еще и нечестная прибыль. То есть, если ты бизнес ведешь нечестно, если ты имеешь прибыль, кого-то обманывая, кому-то что-то недоговаривая, что-то от кого-то скрывая, это грех, это губит тебя, это отправляет тебя в ад. Что касается отношений полов, то мы помним слова евангелиста, ну, собственно, слова Христа, Евангелие от Матфея. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вы помните, что Крейцерова соната, собственно говоря, начинается с размышлений на эту тему. А в вопросах Мелинды об этом прямо говорится. И игривость соединение, и улещивание соединение, и распаление помыслов соединение. То есть то же самое, когда ты и смотришь с вожделением, и думаешь с вожделением, это уже прелюбодеяние. Народная мудрость Востока, Индии, она не щадила женщин, ну, впрочем, мужчин тоже. В Джатаке Акупале говорит сам Тадхагата, если скрытно подвернется случай, и мужчина будет подходящим, всякая жена предастся блуду, не сыскав иного, хоть с калекой. А потом он говорит, но Амара, жена Бодхисаттвы Махаушатхи, оставленная мужем в деревне, жила скрытно и уединенно, не впадая в прелюбодеяние, чтя супруга как царя подданной, хотя ей сулили 1000, ну, каких-то, видимо, денег. Когда эти слова повторяет царь Мелинда, вот как же так, то Нагасен ему объясняет, что Амара поняла, что скрытого ничего нет, что все открыто, что не открыто людям, открыто духом, что не открыто духом, открыто богам, что не открыто нынешнему, открыто будущему. Ну и кроме того, в сравнении с мужем, остальные мужчины для нее были ничто. Надо сказать, что очень большое внимание, я думаю, заслуженное внимание вот этому как бы вожделению, вот этому устремлению к там каким-то порочным связям уделяет буддизм. И помогает людям избавиться от этого. Тадхагата и о себе рассказывает в одной из джатак, что, будучи аскетом, в одном из предыдущих рождений, он воспылал страстью к супруге царя Дхармадатты, Мудулакхани, ясноокой. Вот, красавица. И возжелал ее настолько, что, в общем, осмелится сказать, вот ты, царь, обещал мне дать все, что я попрошу, вот я прошу, дай у меня царицу, дай мне царицу. И царь Дхармадатта говорит, ну да, бери, конечно, тебе понравилась Мудулакхана, ну бери. И когда я ее передавал этому Будде в одном из предыдущих рождений, шепнул ей, только не дай, только не дай ему пасть. Во что бы то ни стало, постарайся спасти его от искушения. И она улыбнулась, сказала, все будет сделано. Ну, Мудулакхана умная красавица, она пошла с ним и говорит, слушай, а где мы будем с тобой жить? Все-таки нам же дом какой-то нужен. И этот отправился опять к царю просить, чтобы ему дали дом. А царь дал ему старый заброшенный дом, который давно уже использовался как отхожее место. Царица говорит, ну, слушай, ну, я с ним могу жить, ты вымой его. И вот этот аскет бородатый стал все драить, мыть, весь дом вымыл, побелил. Потом она его всем посылает к царю, там, ну, нужна кровать, нужен стол, нужно то, нужно сё. Наконец, совершенно замученный, он все собрал, все сделал, уже сел на эту кровать, а она лежит на этой кровати, он сел к ней на кровать, она его притянула за бороду и говорит, а ты не забыл, что ты подвижник и брахман по рождению? И тогда Тадхагата говорит, я усовестился и, в общем, всю эту глупость забросил. Понимаете, как вот так постепенно в тягостный кошмар превратилась в эту страсть к изысканной красавице. В этом смысле очень характерно обращение Нанды. Это такой маленький текстик, я его вам прочту. Я чувствую, что наше время уже кончается, но не могу лишить себя удовольствия прочесть вам этот текст. И вообще кончить с этой нашей темой вот, отношений в буддизме. Это Удана 3.2. В Шравасти достопочтенный Нанда во всеуслышание говорил многим монахам. Не удовлетворен я, любезный, брахманским житием. Не могу я вынести брахманского жития. Оставляю я ученичество, вернусь к худшему. Некий монах рассказал об этом блаженному. Блаженный велел призвать к себе Нанду и спросил его, правда ли это. Да, почтенный. Но почему? Когда я выходил из дому, почтенный, возлюбленная моя из рода Шакьев не успела еще пробор до конца накрасить. Она посмотрела на меня и сказала, поскорее возвращайся, мой господин. Вот я все и вспоминаю ее. И тут блаженный обхватил достопочтенного Нанду рукою, и так же быстро, как сильный мужчина согнутую руку выпрямит или прямую руку согнет, исчез вместе с Нандой. Из рощи Джеты и мгновенно перенесся в обитель 33 богов. А там в то время примерно 500 апсар пришли к Шакре, предводителю богов, его потешить. И ступни их, накрашенные красной краской, были похожи на лапки голубок. И вот блаженный, обращаясь к Нанде, сказал, «Видишь ты, Нанда, этих апсар?» «Да, почтенный. Как ты полагаешь, Нанда, кто красивее, кто прекраснее, кто миловиднее, возлюбленная ли твоя из рода Шакьев, или эти 500 апсар с красными ножками? Моя возлюбленная против них, почтенный, все равно, что подпаленная обезьяна, без носа и безухая, она и в счет не идет, и в сравнении не идет, и части мало их не стоит. Насколько эти 500 апсар ее красивее, прекраснее и миловиднее. Радуйся, Нанда, ручаюсь тебе, твои будут эти 500 апсар с красными ножками. Если блаженный сам не ручается, я буду удовлетворен в монашестве. И вот блаженно, обхватив Нанду рукою и перенесся с ним обратно в рощу Джеты. Прослышали монахи об этом, и стали они достопочтенного Нанду звать наемным и продажным. Купил тебя Нанда, продажный ты Нанда, ради апсар живешь в монашестве. И достопочтенный Нанда, унижаемый, мучимый, терзаемый этими прозвищами, уединился и был вдумчив, ревностен, старателен и стал одним из святых. Вот вы видите, так может быть. Вообще состояние домохозяина считается несовершенным. В Уарье Шура есть джатака о Кшантивадине, где говорится о том, она начинается с того, что состояние домохозяина не ведет к спасению. Но, с другой стороны, есть тексты, которые говорят о том, что состояние домохозяина прекрасно, если домохозяин соблюдает нравственные принципы. Но, пожалуй, с этого мы, дорогие друзья, и начнем следующую лекцию. Спасибо.